Дата релиза практически совпала с выходом «Списка Шиндлера» Стивена Спилберга и «Филадельфии» Джонатана Демме. Тем не менее, фильм получил престижную награду National Board Review, а Ди Каприо добился цели. Ему больше не нужно было попрошайничать роли, соревнуясь с тысячами других претендентов. После решения киноакадемии о номинации он проснулся звездой, о чем, среди прочего, свидетельствовало незамедлительно последовавшее предложение поучаствовать в продолжении знаменитой франшизы «Бэтмен навсегда» вместе с Вэлом Килмером. Однако 31 октября 1993-го, за 5 месяцев до церемонии вручения «Оскар» и за 1.5 до премьеры «Что гложет Гилберта Грейпа», произошло событие, во многом повлиявшее на жизненные выборы и дальнейшую карьерную стратегию Ди Каприо. В тот день он отправился праздновать Хэллоуин на одну из типичных для Голливуда вечеринок, где столкнулся с Ривером Фениксом, главной надеждой американского кинематографа в те годы. Он был так бледен, что мне на секунду показалось, будто на нем карнавальная маска, вспоминал Ди Каприо. В тот же вечер Ривер Феникс умер от передозировки наркотиков на входе в модный клуб «Вайпер Рум», принадлежавший тогда Джонни Деппу. По признаниям близких Феникса и прежде всего семьи, актер не вынес чрезмерного влияния прессы. Его рабочий график был страшно перегружен. «Фабрика грез» с момента своего основания производила регулярно еще и кошмары. Гибель юной звезды потрясла мир и, разумеется, не могла оставить равнодушным Ди Каприо, которого с Фениксом уже начали сравнивать. Именно по этой причине Леонардо, при полной, надо сказать, поддержке родителей и друзей, решил сниматься не чаще раза в год, сделав исключение лишь однажды, в 2013-м.